Глава 7. Албазин, июнь 2009 года. Господин капитан, вы уже собрали информацию по моей гимназии? В этот будний день Тамара была деловита как никогда. В строгом темно-бордовом костюме она сидела за столом в гостиной и неторопливо завтракала. Сегодня с ней сидели начальник охраны и Волхв Валентин. Галина скромно пристроилась возле окна и была готова угодить для своей княжны любым блюдом. «Да, Тамара Константиновна», – кивнул Тимофей. «Гимназия на хорошем счету, многие выпускницы получают прекрасные базовые данные для поступления в университеты и институты. Обучаются там только девочки из дворянских семей. Количество учащихся не больше 150 человек. Так что качество преподавания в данном случае высокое. Директор Петухов Виктор Сидорович, Волхв 5-го ранга, но больше всего практикуется на преподавании обществознания и философии, где магия не требуется. Не самые интересные предметы для девиц», – улыбнулся капитан. «Штат сотрудников неплохой, многие пишут научные труды и практикуются в вузах. Так что, Тамара Константиновна, можете не беспокоиться за качество обучения. Понадобится, потребую великого князя прислать учителей. Ваши документы уже завизированы, лежат в приемной с нужными пометками». «Вот только не надо усердствовать насчет учителей», – сердито буркнула Тамара. «Вы еще несчастных гувернеров хотели со мной прислать. Им-то за что страдать?» «Они на контракте», – пробасил Волхв, 40-летний мужчина с небольшим брюшком. Валентин всегда надевал костюм из тонкой ткани и выглядел вполне импозантно, когда еще прибавлял к своему гардеробу шляпу и трость. Тамара знала, что эта трость была напичкана такими смертоносными артефактами, что боялась даже взглянуть на нее. Магия от трости полыхала просто нестерпимо. «А контракт иногда подразумевает выполнение обязательств, не всегда нравящихся исполнителю». «Ладно, не будем об этом. Я хочу сегодня нанести визит некоторым дамам этого замечательного города», с язвинкой в голосе озвучила свои планы девушка. «По просьбе моей мамы, конечно. Сама бы я ни за что не додумалась до такого времяпровождения. Машина готова, Тимофей?» «Так точно. С вами, кроме водителя, будут два человека. Решение начальника охраны не обсуждается, Тамара Константиновна. Мой долг – ваша безопасность». «Да молчу я», – с досадой обронила девушка, допивая чай. Несколько мелких крошек от булочки попали на брюки, она осторожно сбросила их на пол. «Валентин, вы наладили систему контроля?» «Я когда-нибудь доберусь до этого юнца и отверну ему голову», – проворчал Волхв, с хрустом ломая сушку. «Он мне второй раз выжигает сеть наблюдения за домом. Ну ладно, прослушка у Барышева накрылась, это вправе хозяина, но зачем мою систему убивать, да еще на моей территории?» В голосе Валентина было столько обиды, что Тамара непроизвольно улыбнулась. Она сама не понимала, с какой целью Старицкий выводит из строя магическую защиту, тем самым неосознанно подвергая опасности новых обитателей усадьбы. Только вот что опасного в проживании на этой тихой улице? Так, ненужные переживания. Может, какое-то послание? Что-то хочет сказать таким необычным и варварским способом? Надо бы привлечь его к ответственности по категории магических правонарушений. Остудить, так сказать, пыл не в меру разошедшегося парня, а то почувствовал себя прокурором в тайге, видите ли. Зашипела рация, висящая на ремне Марченко. Капитан приблизил черную коробочку к своим губам. «Первый на связи?» «Машина готова», – пшикнула в ответ. «Какие будут указания?» «Проверьте подъездные пути. Все как обычно. План А». План А означал выезд высокого лица с сопровождением двух, не более лиц. Простая поездка без каких-то угрожающих факторов извне. «Принял, отбой». «Тамара Константиновна, машина готова», – встал Марченко. «Вас будут сопровождать лейтенант Еремко и Валентин Сергеевич». «Опять тройная защита», – проворчала Тамара и легко вскочила на ноги. Помахала рукой Галине и на выходе зацепила сумочку такого же цвета, что и костюм. Только вот небольшой багаж был не так прост. Волхв укрепил структуру сумочки мощными плетениями, и в случае какого-нибудь физического воздействия ею можно прикрыть тело. Не бронежилет, конечно, но удар ножа, нанесенный взрослым человеком, вполне выдержит. Весу сумочка нисколько не прибавляет, но спокойствие ближайшему окружению дает нешуточное. Тамара умела пользоваться подручными средствами и женскую слабость компенсировала дополнительными защитными артефактами, своей ловкостью и гибкостью, что позволяло ей редко использовать дремлющий внутри дар. «Всего лишь указание вашего отца», – бесстрастно ответил Марченко ей в спину. Темно-голубой седан «Ладога Кросс» представительского класса с бронированными стеклами, с толстостенными дверями, с системой подкачки шин и прочими вещами, позволяющими безопасно и с комфортом передвигаться по дорогам людям, облеченным властью и положением, мог привлечь ненужное внимание. Но великий князь Константин дорожил жизнью дочери, идя на такое ненужное засвечивание. Впрочем, таких машин в Албазине было 3 экземпляра, и еще 5 седанов облегченной версии будоражили общественность города. И вот под такой облегченный вариант обманку и заказали машину для Тамары. Она приехала в крытом вагоне чуть раньше и своим ходом добралась из Рохлова до Албазина, ожидая хозяйку в гараже. Вариант посадки отработан. Тамара садится на заднее сиденье, рядом садится Валентин. На передних местах водитель, вооруженный и обученный специалист по противодействию, и лейтенант Еремко. Ладога, рыкнув мотором, помчалась по улице, потом свернула на оживленную автостраду. Если бы не просьба матушки, Тамара просто послала бы к дьяволу все эти встречи с многодетными матронами, с балмошными дамами-перестарками, которые до сих пор кичатся знакомством с родственницей самого императора. Бесконечные разговоры о прошлом, десяток чашек чая, конфеты и печенье – все уже осточертело. А ведь приходится тщательно скрывать свое лицо с помощью простой иллюзии, изменявшей внешность. Теперь она представлялась вторым секретарем ее старшей дочери Тамары, приехала сюда по делам. Каким? Нет возможности ответить, это требование самой Надежды Игнатьевны. Просто дань уважения к однокашницам, желание удостовериться, что с ними все хорошо. Вот интересно, а почему часть этих женщин оказалась именно в Лобозине, а не в другом крупном сибирском или уральском городе? Какая сила их сюда притянула? Магнит особый здесь зарыт, что ли? Хотелось домой, упасть в мягкую постель и почитать какую-нибудь развлекательную книжку, не думать ни о чем. Визит к директору женской гимназии придется отложить на завтра, сил уже нет с кем-то встречаться. Украдкой посмотрев на часы, Тамара с ужасом обнаружила, что уже 5 часов вечера. Спину ломит от бесконечных посиделок. Весь день на 5-й точке. «Ваня, а может, к Амуру съездим?» – попросила она лейтенанта Еремко. «Погуляем по набережной. Я же там еще ни разу не была. Хоть свежим воздухом подышим». «Да жарковато сегодня», – поддакнул Волхв, тоже испытывая желание выйти из машины. Сопровождение детей знатных лиц куда тяжелее, чем прикрытие самих взрослых. Напряжение не отпускает до самого конца, и дух перевести можно только тогда, когда тяжелые ворота гаража отсекут тебя от городской суеты. Еремко связался с капитаном Марченко, предупредил об изменении маршрута, и только тогда водитель свернул с узкой улицы на широкий проспект, идущий параллельно набережной Амура. Нужно доехать до перекрестка, повернуть налево, и там уже влиться в поток, идущий вдоль реки. Задумавшуюся и даже слегка задремавшую Тамару разбудил отчаянный визг тормозов и крик лейтенанта. Он упоминал что-то о черте с экспрессивными вставками, которые приличные барышни не должны слышать. Сила инерции от торможения кинула княжну на мягкую спинку переднего кресла, и она инстинктивно выставила руки, одновременно активируя защитную сферу, чтобы не разбить себе лицо. Машину стала разворачивать по оси, и тут же глухой удар в боковину швырнул грузное тело Валентина на девушку. Сфера отреагировала мягким отталкиванием угрозы. Волхва отбросила обратно к двери. Что-то треснуло, мотор взвыл на высоких нотах и заглох. Еще не понимая, что произошло, Тамара попыталась оценить ситуацию, не снимая защиту. Волхв делал отчаянную попытку привести себя в вертикальное положение и тихо ругался такими же словами, что и лейтенант Еремко. Тамара даже не покраснела, потому как мужские маты слышала частенько, и ее ушки давно привыкли к загибам и коленцам. Что дело могло окончиться гораздо хуже, она уже поняла. В боковую дверь впечаталась какая-то легковушка, а развернувшийся боком грузовой фургон застыл в опасной близости от капота «Ладоги». Еремко что-то говорил по рации, пулеметной очередью выплевывая фразы, и одной рукой держался за висок, откуда тонкой струйкой сочилась кровь. Водитель, с которым все было в порядке, с трудом открыл дверь. В салон тут же ворвались гудки автомобилей, крики, возбужденный гомон собравшихся возле столкнувшихся машин людей. «Что случилось?» – с трудом ворочая языком, спросила Тамара, силясь оценить через лобовое стекло ситуацию. «Грузовик шел на красный свет», – пояснил Валентин, ощупывая свои ребра. По его страдальчески сморщенному лицу было понятно, что ушибами дело не обошлось. Да еще сфера могла усугубить ситуацию. Водитель успел вывернуть руль, но поймал в бок легковой автомобиль. Удар как раз пришелся в заднюю дверь. Боюсь, ребра сломал, зараза. Сидите на месте, госпожа, а меня выпустите, иначе я не разберусь с ситуацией. Активируйте все защитные амулеты, только потом выходите наружу. Дима, смотри за Тамарой Константиновной. Головой за нее отвечаем. Есть! Водитель, топчущийся снаружи возле машины, рывком распахнул дверь и помог девушке выйти. И тут же встал рядом с ней, расстегнув клапан наплечной кобуры. Ситуация действительно была странной. Каким-то образом мощный фургон спровоцировал столкновение. В заднюю боковину «Ладоги» воткнулась малолитражка и теперь истекала маслом и водой. Весь ее передок был разбит вдребезги, а бронированная «Ладога» с незначительными повреждениями кузова вполне могла добраться до дома своим ходом. Грузовик стоял рядом, и Тамару пробрала дрожь. Она представила, как эта махина могла влететь в них и просто смять в лепешку, не дав никому шанса выжить. Повезло так повезло. Девушкам свойственно ошибаться в тех сферах, где они слабы. И Тамара не представляла себе степень устойчивости кузова такой машины, иначе бы так не накручивала себя от увиденного. Незадачливый водитель фургона уже давал показания полицейским, примчавшимся сразу на двух патрульных автомобилях. Водитель побитой легковушки крутился неподалеку с бледным лицом и, ожидая своей очереди, поочередно оглаживал смятый капот и треснувшее лобовое стекло. Где-то завывала сирена кареты скорой помощи. Пробивалась, видимо, к ним через создавшуюся пробку. «Сержант, отрегулируйте движение по встречной полосе», — приказал усатый крепыш в форменной светло-голубой рубашке с погонами капитана. «Разгоните зевак, в конце концов. Мешают работать. Гусев, фото с места происшествия готово? Давай со всех ракурсов измерь длину тормозного пути грузовика и показания виновников происшествия поживее мне. Господа?» Он, наконец, подошел к пассажирам «Ладоги» и представился, лихо козырнув. «Капитан Ежов, патрульная служба, с вами все в порядке?» «Один человек ранен, экстренная помощь не нужна», — ответил Валентин, держась за грудь. «У меня, возможно, проблемы с ребрами. Есть медицинские амулеты. Восстановление повреждений уже началось». «Хорошо, буду иметь в виду, кто водитель?» «И я». Дима ни на шаг не отходил от Тамары. Капитан удивленно вскинул брови. Мало того, что парень вел себя неправильно, не предъявляя документов, так еще и продемонстрировал из-под распахнутой легкой куртки расстегнутую кобуру. Что за субъект, разъезжающий на серьезной машине? Вроде бы ни одного знакомого лица из знатных. «Предъявить водительское удостоверение и личные документы», — посерьезнел Ежов. «И право на ношение оружия, пожалуйста. Остальных тоже касается. Кто такие, откуда? Кто является хозяином машины?» «Позвольте, господин капитан, я объясню». Продолжая морщиться, Валентин приблизился к стражу порядка и, понизив голос, чтобы никто не слышал, что он там наговаривает, пояснил некоторые щекотливые моменты. Капитан с трудом сдержался, чтобы не распахнуть свои глаза на величину суповой тарелки, когда метнул взгляд в сторону Тамары, предпочитавшей отстраненно поглядывать по сторонам и не вмешиваться в ситуацию. Кашлянул и кивнул головой, словно соглашаясь с доводами волхва. «Как такое произошло?» – теряя терпение, спросила девушка у водителя. «Этот дятел», — Дима кивнул на фургон, — «хотел проскочить, пока мигал предупреждающий, но и вылетел прямо на меня. Если бы я стоял первым перед светофором, ушел бы по трассе. А что в этой ситуации оставалось делать? Резко выворачиваю руль и подставляюсь под боковой удар. Никак не получалось увернуться. Движение на этом перекрестке, сами видите, какое интенсивное. Многие предпочитают через него выезжать на набережную и по ней газовать до моста. А с вами все в порядке?» «Конечно». «Я даже испугаться не успела», – пожала плечами девушка. «Потом начнет трясти. Но это не страшно. Что будем делать дальше? Скоро нас отпустят». «Господин лейтенант уже связался с базой. Скоро здесь будет капитан Марченко», – сказал Дима, не забывая крутить головой во все стороны. «Он отвезет вас домой. Мы сами здесь разберемся. Все равно в участок ехать придется. Вас могут вызвать на дачу показаний, но можете не волноваться. Уладим этот вопрос. Меня одно беспокоит». «Что именно?» – усмехнулась Тамара. «Опять заговор почуял?» «Первый выезд в город и сразу авария», не разделяя скептицизма девушки, серьезно ответил Дима. «Я водитель со стажем, с 12 лет за рулем. Ну, сначала, конечно, так, баловство. Без прав, иногда под присмотром отца. Потом получил корочки, водил большегрузы, легковые, мотоциклы. У меня даже удостоверение пилота легкомоторных самолетов есть», похвастался он. «А тут такая подстава, как будто специально нас ждал, разгонялся для столкновения». «Невозможно все просчитать специально, да еще на таком оживленном перекрестке», — разумно возразила Тамара. «Дурацкая случайность, не больше». «Ну, не знаю», — покачал головой Дима, не принимая по его виду версию хозяйки. «О, вот и наши». Черный Рено Соболь вывернулся из потока медленно двигающихся машин и лихо вырулил к островку покорежного транспорта. Выскочившие наружу ребята из охраны подхватили Тамару под руки и, не слушая ее гневную тираду, чтобы они не страдали глупостью, затолкали в машину. Они не страдали, а выполняли свою работу, привычные к поведению охраняемых лиц. Марченко подошел к остолбеневшему от увиденного Ежову и стал с ним разговаривать, потом пожал ему руку. Вернулся в Рено Соболь и приказал. «Едем домой. Парни останутся для подписания протокола. Все остальные мероприятия потом, если понадобится. Тамара Константиновна, как вас угораздило?» «Дима сказал, что водитель фургона целенаправленно хотел протаранить нас», с нервным смешком ответила княжна. «Как такое возможно? Это ведь нужно рассчитать время нашего появления, сигнала светофора и вообще кучу мелких факторов. Случайность, не более». «Поверьте, Тамара Константиновна, все возможно», не оборачиваясь, возразил капитан, напряженно поглядывая вперед. Произошедшее с головной машиной его серьезно напрягло, и это настроение передалось водителю. Ехали со средней скоростью. «Если сложно технически, используют магию». «Я ничего не почувствовала», – тут же стала отрицать девушка. «Никаких артефактов, выбросов остатков энергии и прочих прелестей плетений». «Ничего, Валентин потом все расскажет. Он специально остался на месте, пройдет по маршруту движения грузовика, поищет остаточный фон чужих плетений». «У него сломано ребро, если не два», — напомнила Тамара. «Нехорошо заставлять пострадавшего ходить по улице. Волхву нужно в постель». «Он уверил меня, что справится», — не сдался на уговоры Марченко. «Это его работа. Пара заклинаний, ребра срастутся через день». Капитан замолчал и больше ни слова не проронил до самого дома, о чем-то размышляя. Несколько раз брался за телефон, кому-то звонил, разговаривал скупо, больше слушал. Тамара предпочла тоже молчать, но было скучно, и она попробовала анализировать случившееся. Как по ней, авария произошла случайно, по стечению обстоятельств. Нельзя все так точно рассчитать, до миллиметра выверить движение нужного автомобиля. Это под силу? Да никому не под силу провернуть такое. Даже если взять под контроль водителя грузовика и заставить его врезаться в нужную машину, то как быть с другими? Тамара сама видела, какое интенсивное движение на перекрестке. Там каждый стремится как можно быстрее проскочить крест, иначе встанет в пробки. Интервалы короткие, непродуманные. И то, что ее Ладога стала объектом происшествия, не дает оснований для конспирологических заговоров. Мало что Диме или капитану в голову взбрело. Но отцу Марченко обязательно выложит все возможные версии. Вдруг домой отправят. Было бы здорово. Мысли, как водится, табуном рванули в другую сторону, отвлекаясь на созерцание краснеющего в лучах заходящего солнца города. Очнулась она только, когда машина уже въезжала во двор особняка. Избавившись, наконец, от квохтания Галины и ненужной опеки Марченко, который грозился еще и врача вызвать, Тамара пошла в душ. Ей сейчас просто хотелось побыть одной, в тишине и спокойствии. Пусть прислуга и охрана занимаются своими делами, она хочет отдохнуть. День показался длинным, ненужным и пустым. Вдобавок ко всему, чуть в аварии не угробилась. После душа, сбившего накал ее пылающей ауры и освежившего тело, Тамара обмотала голову махровым полотенцем, соорудив что-то вроде Вавилонской башни, и, накинув на плечи халатик, решила заняться маникюром. Только присела перед зеркалом, критически осматривая свое отражение, как откуда-то сбоку, из дальнего угла, где стояло уютное кресло, в котором девушка любила читать, раздался слегка приглушенный голос. «Что у вас происходит? Какая-то суета насчет аварии? Куда ты умудрилась вляпаться?» Коротко взвизгнув, Тамара непроизвольно сформировала ударное плетение и метнула его в угол. Кресло подлетело и с грохотом рухнуло на пол, перевернувшись. Торшер, покачавшись на тонкой ножке, нехотя завалился следом за ним. Но, к удивлению княжны, парень, сидевший на стуле чуть в стороне от направленного удара, закинул ногу на ногу, даже не дернулся, спокойно глядя на нее. Показалось даже, что вообще сквозь нее. «Вот это реакция», — одобрительно произнес парень. «Если бы я сидел в кресле, убила». Только сейчас Тамара сообразила, что в комнате у нее никого нет, а сидящий гость — просто иллюзия. И парня она узнала. Старицкий, собственной персоной. И открывает рот с небольшим опозданием, успевая произнести первые фразы с сомкнутыми губами. «Что ты здесь делаешь?» — сердито спросила девушка, непроизвольно одергивая короткий халатик, пытаясь вытянуть его до колен. «Кто тебе дал право вторгаться в мою приватность без разрешения?» «А я не вторгался», — стал издеваться Григорий. «Я нахожусь у себя дома, книжку читаю или в компе зависаю. Все по закону. Меня даже за видеонаблюдение не привлечешь. Вот так». «Рассказывай сказки кому-нибудь другому», — прищурилась Тамара. «Читает он. За девушками подглядывает. Вуайерист позорный». «Я же тебе беспокоюсь», — признался парень, не обращая внимания на оскорбление. «Такая суматоха стоит. Твоя охрана как на скипидаренные бегает. Все кричат об аварии, кто-то рвется звонить в Петербург. Сейчас по новостям передали, что авария была тройная. Сопоставил факты. С тобой все в порядке?» «Нормально», — остывая, буркнула Тамара. «Как ты умудрился прорвать защиту? Опять спалил все датчики?» «Ничего я не палил», — махнул рукой Григорий, и усмешка показалась на его губах. «Я уже давно отработал модель проникновения своих шпионов через защитные поля». «И каким образом?» – заинтересовалась княжна. Она уже свыклась, что разговаривает с иллюзией, и постепенно успокаивалась. «Разработка секретная», – напустил на себя таинственный вид собеседник. «Пока не могу рассказать, чтобы твой Волхв не перекрыл мне возможность встречаться с тобой». Тамара фыркнула. «Встречаться можно и по-людски, а не как вор, проникший заранее в комнату барышни. Ты меня серьезно напугал». «Прости, но я действительно беспокоился, что ты могла пострадать. Я же могу лечить травмы. Небольшой спец, но силенок хватает». «Так видишь, я в порядке. Слушай, как ты делаешь такую качественную иллюзию?» «Это не иллюзия, а проекция моего изображения посредством небольших плетений. Энергии жрут мало, потому что я сижу всего в 100 метрах от тебя. Мне ничего не стоит поддерживать передачу в течение получаса, так что время еще есть». Тамара встала и подошла к изображению поближе, пытаясь рассмотреть что-то, ускользающее от ее внимания. Даже провела рукой по голове Старицкого, словно проверяя, материализован гость или это слепок эфирного тела. Рука ожидаемо прошила пустоту. Парень улыбнулся и, кажется, впервые превратился из каменной статуи в нормального человека. «Ты меня видишь?» – с подозрением спросила девушка, не забывая, что стоит перед нахалом в неподобающем наряде. «Ну, это даже и лучше», — мелькнула мысль. «Пусть чувствует себя неловко и слюнями истекает. Может, еще ножку выставить в нужном ракурсе?» Ответ ее озадачил и немного разочаровал. «Я не вижу тебя, как ты себе это представляешь. Мои визуальные помощники считывают твою ауру и передают только тепловые сигнатуры, движения и размытую абстрактную картинку. Я вижу, что ты подошла ко мне, но саму тебя не наблюдаю. Ты была в душе, температура тела снижена, а теперь медленно подбирается к оптимальной, правильно?» «Угадал». Тамара вернулась к зеркалу и присела на банкетку. Размотав полотенце, убедилась, что она впитала в себя всю влагу, включила фен. «То есть моего лица и всех остальных подробностей не видишь?» Она со злорадством заметила, что Григорий слегка завис от вопроса. Он захлопал глазами, пытаясь разгадать намеки девушки, и сказал не впопад. «Вот теперь отошла. Принцип проекции ты поняла. Я разговариваю с тобой, вижу ауру, твои передвижения, но не могу сказать, в чем ты одета, какая у тебя прическа на данный момент». «Но ведь я тебя вижу», — справедливо указала княжна. «Я скоро устраню недостатки, и тогда можно будет общаться в формате видеоконференции». Тамара с разочарованием вздохнула. «И этот туда же, готов без конца говорить о технических возможностях своего дара. А не врет ли он?» Ей захотелось убедиться в правдивости его слов, чтобы будущему парню не возникло нехороших желаний подглядывать за соседкой в самый неподходящий момент. И как это сделать? Скинуть халатик и продемонстрировать себя во всей красе? Ну это вообще нужно с катушек съехать, чтобы совершить подобное. Закончив сушить волосы, она раздраженно покосилась на проекцию Старицкого. Парень все так же продолжал сидеть на одном месте. Что ему еще надо? «Не мог бы ты исчезнуть? Я устал и хочу отдохнуть. Твое присутствие, пусть и такое, меня напрягает». «Пойдем завтра куда-нибудь», — вдруг предложил Григорий. Было прекрасно видно, что он отчаянно боится, ожидая резкого отказа. «Правильно, пусть дрожит. Нечего показывать ему свою благосклонность. За Тамарой бегали такие мальчики, чья родословная корнями уходила в глубокую старину, не читая этому сироте. И тем не менее месяцами добивались лишь единственно прикоснуться к руке. Папенька большего не дозволял». «Куда именно? Что ты можешь мне предложить? Какие развлечения? Катание на лошадях или на автомобилях? Или в кафе сводишь мороженым угостить? Скучно же». «Могу свозить на остров. Я туда с сестрами часто езжу. На лодке всего 10 минут. Там здорово. Купайся, загорай, никто не мешает. Или на танцы сходим вечером. Тебе так важно что-то эксклюзивное?» Тамара немного подумала, медленно расчесывая волосы. «Почему бы не принять предложение этого наглеца? Вот прицепился же к ней. Зная, что у него нет никаких шансов на будущие прочные отношения, было бы интересно посмотреть на развитие событий и как он будет обходить бетонную стену в виде великого князя. Лишь бы капитан Марченко не влез со своими телохранителями. С них станется торчать невозмутимыми глыбами за ее спиной и пугать любого, кто приблизится к княжне. Солдафоны всегда останутся такими, без чувства такта. И Тимофей, скорее всего, запретит после сегодняшнего происшествия покидать ей одной территорию усадьбы. Такой вариант наиболее вероятен. «Знаешь, я согласна на остров», — решилась Тамара, — «но я уверена, что меня одну не отпустят. Как тебе перспектива провести целый день в компании мрачных ребят?» «Я не стеснительный, пусть топчутся за спиной», — засмеялся Григорий. «Только предупреди заранее своего страшного начальника охраны, чтобы для меня место в машине нашлось, хорошо? Крем от загара не забудь, и купальник тоже. Все, завтра в 10, пока». «Каков нахал!» – пробормотала княжна, глядя в угол, где только что висело изображение соседа. Старательно нахмурив брови, она уставилась в зеркало. Не удержавшись, улыбнулась. Все-таки нравы дворянской молодежи в глубинке огромной империи разительно отличались от поведения столичной аристократии. Там, в кипящем мегаполисе, для высокородных дворян, в отличие от мелкопоместных, завести знакомство не так уж легко, но еще тяжелее получить ответ, на что способен молодой человек. Ему редко дают шанс проявить самостоятельность в качестве ухажера. А как девушке узнать лучшие качества мужчины, не толкая его на безумные подвиги? И все из-за обычаев и закоснелых порядков, поддерживаемых патриархами родов. Знакомились молодые люди только после предварительного представления друг друга кем-то из старших. Чтобы вот так, легко и непринужденно, пригласить девушку из великокняжеского рода, покататься на лодке наедине с парнем и позагорать на острове, скандал был неминуем. Папочка уже метался бы по дворцу с криками найти хама и наглеца, выпороть и посадить под домашний арест на месяц с жесточайшим запретом держаться от дочери в радиусе не меньше 10 километров. Обычно ухаживания длились очень долго, несмотря на рушащиеся запреты. Может быть, лет через 20-30 ситуация изменится настолько, что домострой канет в лету из-за невозможности контролировать жизнь молодого поколения. Даже сам император Александр IV борется за право дать молодежи больше самостоятельности. С улицы раздался требовательный сигнал автомобиля. Бронированная «Ладога» вернулась к месту приписки. Надо узнать, в порядке ли Валентин, какие выводы он сделал по аварии. Все-таки случайность это или целенаправленная акция устранить представителя великокняжеской семьи? Вот только объектом охоты в сонном городке Тамара не планировала стать. И кому вообще она здесь нужна?